«Да не могу я быть гувернанткой!» — снова закричала она. «Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котел, вы не имеете даже начального понятия о такте. А бестактный человек, даже добрый, так же вреден ребенку, как плохой зараженный воздух. Я имел в виду дать вам письмо к своему другу в Москве. Он ведет большое литературное дело, и ему нужны переводчики. Платит он очень щедро. Кроме того, он, наверное, сможет выделить вам небольшую квартиру в своем доме. Пока вы не съели ни одного куска хлеба, заработанного своими руками и головой, вы не можете понять счастья жить на земле. Его приносит только честный труд». Тетка теперь молчала. Я несколько раз оглядывался на нее, и мне казалось, что слова и действовали на нее успокаивающе. Глаза ее перестали источать ненависть. Расстроенное и безобразное злоба лицо становилось спокойнее, и даже какое-то благородство мелькнуло на нем, как сквозь серую пелену дождя пробивается бледный луч солнца. Лиза все еще не приходила в себя и встал, наклонился к девушке и откинул прядь волос с ее лица. Щека вздулась. Видны были ссадины, огромный кровоподтек становился почти черным. И взял фотографический аппарат, но в ту минуту, как он хотел его открыть, рука тетки коснулась его, и она едва слышно сказала: «Я согласна». Я был поражен. Сколько раз за эти короткие дни я был свидетелем того, как страсти, пьянство, безделье, фанатизм и зависть уродовали людей, разъединяли их и делали врагами, как люди теряли человеческий облик и становились игрушкой собственного раздражения и бешенства. С горечью думал я, как же мало во мне самом самообладания и самодисциплины, и как я успокаивался от одного только присутствия брата-флорентийца и моего нового друга И. Ни одного слова, как оно ни было горько, не произнес И повышенным тоном. Ни малейшего намека на презрение не прозвучало в его словах. Напротив, все в нем являлось самое глубокое доброжелательство. И злобные выкрики в его адрес, так оскорблявшие меня, что мне хотелось вмешаться в разговор и ответить ей тем же тоном, не задевали спокойного благородства и его сострадания к этой женщине. И посмотрел на нее. Должно быть, его взгляд затронул что-то лучшее в ее существе. Она закрыла лицо руками и прошептала: «Простите меня, у меня такой бешеный характер. Я сама не понимаю иногда, что говорю и делаю, но если я даю слово, я его держу честно. И это может быть единственное мое достоинство», — сквозь снова полившиеся слезы проговорила она. «Не плачьте. Отнеситесь в высшей степени серьезно ко всему, что с вами сейчас произошло. Благословляйте судьбу за то, что Лиза не ушиблась об острый угол стола. Если бы еще и это, вы были бы сейчас убийцей. А что это значит, вы отлично понимаете», — ответил ей И. Ужас изобразился на лице тетки, которая сейчас была так несчастна, что даже мое сердце смягчилось, и я старался подыскать ей оправдание, думая о том, как постепенно и незаметно для себя падает человек, если зависть и ревность сплетают сеть вокруг него изо дня в день. «Не возвращайтесь мыслями к прошлому», — снова заговорил И, — «думайте о своем сыне. Нет ничего такого, чего бы не победила материнская любовь. Я залечу щеку Лизы, и через несколько часов от кровоподтека не останется и следа. Но вам придется просидеть возле нее до утра, меняя компрессы из той жидкости, что я вам дам. Примите эти подкрепляющие капли, и бессонная ночь пройдет легко. К утру я приготовлю письмо к моему другу и дам вам денег, чтобы вы с этой минуты могли начать новую, самостоятельную жизнь и уехать с сыном, не одалживаясь более у родных. Когда станете зарабатывать, вернете эти деньги своему хозяину, и он перешлет их мне. Не впадайте в отчаяние, когда к вам будет возвращаться желание кричать: «Я барыня, барыня есть, была и буду». А уединитесь и вспомните эту ночь. Вспомните, как я говорил вам, что за все то зло, которое вы выливаете из себя, получите стократное воздаяние от собственного сына, но зато каждое мгновение вашей доброты, выдержки и самообладания будет строить мост к его счастью. Должно быть, сердце бедной женщины разрывалось от самых разнообразных чувств, и силы почти изменяли ей. И велел мне наполнить стакан водой, влил туда капель, и я подал его тетке. Тем временем, опять-таки, из саквояжа, что дал мне флорентиец, и достал флакон, стакан и попросил принести теплой воды. Когда я вернулся в купе, тетка уже пришла в себя и помогала и поднять Лизу. Движения ее были осторожны, даже ласковы, а лицо, осунувшееся и постаревшее, выражало огромное горе и твердую решимость. Но это была совсем не та женщина, которую я видел в ресторане, и не та, которую я видел, выходя из купе. Правда, я не сразу разыскал проводника, который стелил постели, не сразу достал и воду, которую пришлось остудить, но все же отсутствовал я всего минут 20, и за это короткое время человека было не узнать. Но уже столько всякого случилось за эти дни, и так я сам всех больше изменялся, что меня вовсе не поразила эта перемена, словно бы это было в порядке вещей. И влил в рот Лизе снадобье, вдвоем они ее снова уложили, и через несколько минут Лиза открыла глаза. Сначала взгляд ее ничего не выражал, потом, узнав И, Лиза просияла радостью. Но, увидев тетку, закричала, точно ее обожгли. «Успокойтесь, друг», — обратился к ней И, — «никто вам больше зла не причинит. Сейчас вот приложу примочку, и к утру на вашем лице не останется никаких следов. Не смотрите с таким ужасом на свою тетку. Не думайте, что высшее благородство заключается в том, чтобы отгораживаться от тех, кого считаем злыми или даже своими врагами. Врага надо победить, но побеждают не пассивным уходом в сторону, а активной борьбой, героическим напряжением чувств и мыслей. Нельзя прожить одаренному человеку, тому, кто предназначен внести каплю своего творческого труда в труд всего человечества, безмятежно, без бурь страданий и борьбы с самим собою и окружающим. Вы входите теперь в жизнь. Если не сумеете сейчас найти в себе благородство и не выдать зло, причиненное вам теткой, то не внесете в жизнь собственную того огромного капитала чести и сострадания, которые помогут вам создать себе и близким радостную жизнь. Не судите тетку так, как это сделал бы судья. Подумайте о скрытых в вас самой страстях. Вспомните, как часто вы горели ненавистью к ней и ее сынишке, хотя он-то уж никак не повинен ни в вашем горе, ни в ваших отношениях с тетушкой. Проверьте, сколько раз вы платили тетке еще большей грубостью, как постоянно искали случая публично ее осрамить, мысленно посадить на место. Но ни разу не мелькнуло в вас доброе чувство, хотя, к прочим, вы добры и очень добры. Молодость чутка. Представить себе весь сложный ход вещей, всю силу человеческих страстей, расставляющих на каждом шагу капканы, вы еще не в состоянии. Но понять, что сила человека не в злобе, а в доброте, в том благородстве, которое он с собой несет, вы способны, потому что сердце ваше чисто и широко. Вы играете на скрипке и понимаете, ибо вы талантливы, что звуки, как и доброта, очаровывают и единят людей в красоте. Играя людям, чтобы звать их к прекрасному, вы не ведаете страха. Так же точно возвращайтесь сейчас себе без страха и сомнений, когда сердце истинно открыто красоте, оно не знает страха и поет дивную песнь, песнь торжествующей любви. Вы так юны и чисты, что никакой другой песни петь не может ваше сердце. Не думайте о прошлом, проживайте это сейчас со всей полнотой ваших лучших чувств, и вы построите вокруг себя прекрасную жизнь. Но ваше завтра будет засорено остатками желчи и горечи, которые вы вплетете в него, если сегодня не найдете сил раскрыть сердце в полной цельной любви, честно, без компромиссов. Ваша тетя покинет вас как только довезет до дома. Она нашла себе место и будет жить с сыном в Москве. А вы ведь собираетесь переехать в Петербург? Вам уже стало лучше. Левушка доведет вас до купе и даст вот эту микстуру, от которой вы отлично уснете и завтра будете хороши, как роза. Прибавил он, улыбаясь.